Глава 19. В пятницу утром я опять разочаровался в призраках. Похоже, Дакукин был первым и последним из них, кто готов терпеливо ждать условленного времени. Все остальные, наверное, будут не такими выдержанными. Вот у графа Канищева-Потапова с этим точно были проблемы. Да еще какие. Он разбудил меня прямо с утра, орал не своим голосом. «Рекрут Темников, подъем!» Я даже с кровати соскочил с перепугу и успел добежать до двери, пока сообразил, что к чему. «Ну не гад! Вот и помогай ему после этого!» «Ты чего приперся с позаранку?» Я сел на кровать и обмотался одеялом. «За окном темно еще. Мог бы и в Белозерске меня подождать вообще-то, как и договаривались». Я зевнул и посмотрел на графа. Да, похоже, мне опять придется привыкнуть к тому, что у него половины тела не хватает. «А мы никак не договаривались, Максим», — ответил он. «Ты сказал, что увидимся в пятницу. Сегодня пятница, и вот я здесь. Между прочим, я вчера вечером еще сюда приехал. Походил здесь у вас, погулял, пока комнату твою нашел». «Ну и как?» «Нормально», — он погладил бороду. «Только балуют вас слишком. Где это видано, чтобы рекруты по одному в комнате жили? Так никаких комнат на вас не напасешься». «Так мы же не рекруты, а ученики», — пожал я плечами. «И школа у нас здесь не военная, а волшебная». «Все равно», — махнул единственной рукой граф. «Невелика разница. Что там порядок нужен, что здесь. Когда порядка нет, все через задницу идет, понимаешь, Темников?» «Ого», — сказал я и зевнул. Вот еще бы 5 минуточек поспать, как было бы хорошо. Горлопан, а не граф. «Слушай, а этот призрак, получается, с тобой все время живет?» — спросил он, глядя на Ибрагима. «Да, он мой личный помощник». «Интересно, девки пляшут. Алешка твой где?» «В своей комнате, наверное. Где ему еще быть?» «Ну тогда бери его и поехали». «Куда это?» «Ты чего это? Совсем память короткая? Сегодня же пятница, так? Мы с тобой о чем договорились? Что в пятницу поедем в Казань к моим...» «Вот ты какой быстрый!» «Ну, во-первых, я сказал, если получится. Во-вторых, не прямо с утра же». Я показал рукой за окно. «Ты где находишься, граф?» «В школе. У нас еще уроки там всякие, завтрак, обед. Ты же сам говорил, что учился в какой-то там штуке военной. Должен знать, как там все это устроено». «Тут ты, ну ты!» Канищев Потапов разочарованно опустил левую руку и шлепнулся на пол. «Я-то думал, мы прямо сейчас рванем. Так-то я мог вчера вечером сюда и не рваться, сегодня напрягусь». «Вот это было бы лучше», — сказал я, вспомнив утреннюю побудку. «Я бы хоть сон досмотрел. Мне там как раз... В общем, неважно». «Ладно», — тряхнул бородой граф. «Я тогда буду с тобой по занятиям ходить, чтобы тебе скучно не было». «Нет. Давай-ка ты меня здесь подождешь. У нас сейчас одни контрольные сплошные. Не отвлекаться нельзя. А если ты будешь рядом, то по-другому не получится. Ты лучше тут по общаге погуляй пока. Раньше обеда все равно ведь в Белозерск не поедем». «Как мне интересно узнать, что обед закончился?» «Поверь, узнаешь. В пятницу после обеда в общаге такое происходит. Сразу поймешь, что массовое бегство началось». «Ну ладно, уговорил», — сдался граф. «Только вы там со своим Лешкой не задерживайтесь». «Не будем», — пообещал я. «Нам самим нужно поскорее с твоим делом разобраться. Планов у нас море». «Слушай, Темников, может быть, ты мне Ибрагима своего оставишь пока? Нам вдвоем веселее будет». «Нет, не могу, граф. Он мне в учебном процессе очень помогает». Это была чистая правда. В последнее время я очень активно использовал турка, когда мне нужно было что-то содрать у наших отличников по математике, ну или еще почему-нибудь. Не всегда получалось как нужно, но иногда срабатывало в лучшем виде. Учитывая, как ко мне относились одноклассники, вот бы они удивились, если бы узнали, благодаря кому меня иногда нахваливали преподаватели. Я думаю, они бы от злости даже тетрадки собственные съели бы. «Ну ладно, столько ждал. Еще денек как-нибудь вытерплю». «Вот это правильный ответ». Хорошо, что он от меня отстал. Не хватало, чтобы еще за мной следом таскался. Тем более, что у меня сегодня рунология. Еще рявкнет что-нибудь под руку, нарисую иероглиф китайский вместо руны. А у меня там только получаться начало. Как часто бывает, когда рано встаешь, день у меня вроде как ладился, и я умышленно старался себе его ничем не портить. Девчонок игнорировал, причем обеих сразу. Одну, чтобы не надоедала, вторую, чтобы видела, что я все уже сказал и больше мне добавить нечего. С преподами не припирался, чтобы им не взбрело в голову наябедничать Орлову, и меня не оставили на выходные в Китеже. Только с Бубновым в столовой обменялись дежурными пожеланиями скорейшей смерти. Но это у нас уже стало доброй традицией, и если бы этого не произошло, что-то в этом мире однозначно пошло бы не так. Сразу после обеда, оставив пирату корма с запасом, мы с Лёшкой выдвинулись в Белозерск. Там он оставил машину возле моей квартиры. Ну а дальше началась самая сложная и ответственная часть операции — поездка на такси в Казанское княжество. Учитывая, что у нас в школе учеников из Казани было много, заказ никаких вопросов в службе такси не вызвал. Хотя проще и быстрее было заказать вертолет, но там нужны были документы обязательно для регистрации, а Нарышкин со своей манией подозрительности этого крайне боялся. Князь почему-то вбил себе в голову, что как только где-то всплывет его фамилия, об этой нашей затее сразу же доложат его отцу. То ли дело я. Пусть хоть 100 раз всплывет Темников, никому и никакого дела до этого нет, наверное. Около полудня следующего дня добрались до Казани. Чтобы было быстрее, мы двоих водителей оплачивали, чтобы они могли друг друга менять в дороге, без этого бы дальше вышло. Им по закону с таким расстоянием отдых и сон полагается, а у нас на это времени нет. Это пришлось бы, считая, лишние сутки терять на дорогу туда и обратно. Зато мы с Лёшкой дрыхли всю ночь. Заснули почти сразу же, как только из Белозерска выехали, и почти до самого Казанского княжества спали. Вот только графа почти полчаса пришлось выслушивать, пока он не угомонился. Ну а потом уже Ибрагим наш сон охранял и следил, чтобы Канищев Потапов не орал. Тот всю дорогу нам военные байки пытался рассказывать про свои сражения. Причем врал напропалую. То он одной гранатой сразу 3 танка подбил, то наоборот на одном танке целый фронт разметал. Оказавшись в Казани, мы с Нарышкиным решили для начала пообедать. Хоть граф и говорил, что его супруга нас голодными не отпустит, а рисковать не хотелось. Мало ли как нас примут с такими новостями необычными. А у нас от голода животы урчать начали еще, когда мы Йошкар-Олу проехали. Мы с князем заехали в ресторан, который посоветовал нам сдавшийся Канищев Потапов, и начали обед. Для начала мы с ним уделали по тарелочке ароматной лапши. Затем еще немного азу, а на десерт чак-чак с чаем. Выкатились мы с князем лишь через час. Можно было бы еще немного задержаться на дополнительную порцию десерта, но граф уже сильно нервничал и ужасно раздражал меня своим постоянным нытьем. Вот же, не даст спокойно поесть, зараза такая. Куда от него денется его клад, если уже все равно приехали? Насчет того, что обрек свою жену и сына жить в бедности, это он не соврал. Судя по тому месту, где нас высадил таксист, райончик был и в самом деле не самый лучший. Во всяком случае, уж точно не здесь должен жить граф. «Слушай, Макс, этот Канищев Потапов — порядочный свинтус, как я посмотрю», — сообщил мне по этому поводу Дориан. «Не знаю, сколько у него там денег припрятано, но заставить жить свое семейство в такой дыре...» «Вы уверены, что мы правильно приехали?» — спросил я у графа, осматриваясь по сторонам. «Может быть, это дом прислуги?» «У них нет прислуги», — пробурчал Канищев Потапов. «И хватит об этом. Сказано же, что жалею о том, что так вышло. Займитесь лучше делом». «Что он говорит?» — спросил Нарышкин, который тоже подозрительно оглядывал соседние дома. «Адресом ошиблись?» «Да нет, адресом как раз не ошиблись. Говорит, что правильно приехали, и он больше так не будет». «Ха! Поздно пить боржоми, когда почки отвалились, между прочим», — усмехнулся князь. «Ладно, пойдем и правда отсюда, а то мне что-то здесь не нравится. Вот уж точно мрачное местечко». «Как супругу зовут?» — спросил я у графа, когда мы подошли к темно-зеленой двери. «Анна Ивановна», — ответил он. Я постучал в дверь, и вскоре нам открылась женщина с уставшим лицом. Как графиня она не выглядела, конечно. «Что вам угодно, мальчики?» «Нам нужна Анна Ивановна Конищева-Потапова», — сказал я, затем показал на Лёшку. «Это вот князь Алексей Нарышкин, а я виконт Максим Темников». «Ну вы, наверное, друзья Михаила», — улыбнулась она. «Но его сейчас нет, он ведь на учебе». «Вот видишь, какая она у меня», — схлипнул где-то за моей спиной граф. «Даже сына в мою честь назвала». «Нет, мы к вам», — сказал князь. «Хм, ну проходите тогда». Она пожала плечами и отошла в сторону, освобождая нам путь. Ну, что сказать. Внутри жилище было таким же небогатым, как и снаружи. Графиня не нищенствовала, но вот особого богатства здесь не было. По крайней мере, все было чистенько. Если граф говорит, что слуг у нее не было, значит, убиралась она сама. Молодец, что говорить. Кое-где стояли фотографии, на одной из которых она была с сыном. Ну да, вылитый отец, только с обеими половинами и без бороды. «Может быть, хотите чаю?» — спросила она, по-прежнему глядя на нас удивленными глазами. «Нет, спасибо», — сказал я, затем почесал щеку и шмыгнул носом. «Анна Ивановна, тут такое дело». Стараясь не особо вдаваться во всякие дебри и рассказывать про свои способности, я попробовал вкратце донести до нее самое главное. Так, мол, и так, такая вот история приключилась в далеком Белозерске. С первого раза она не очень поняла, точнее сказать, совсем не поняла. Пришлось повторить во второй раз. Теперь это попытался сделать Нарышкин. То ли потому, что Лёшка был старше, то ли говорил как-то не так. Но на этот раз в ее глазах появился блеск, а на лице более осмысленное выражение. Наконец она решила сама подвести итог тому, что услышала. «Правильно ли я поняла, что один из вас — медиум?» — сказала она и посмотрела на меня. «И может видеть и слышать призраков?» «Тип того», — кивнул я. «Вы хотите сказать, что мой Мишенька сейчас здесь?» Ее глаза стали круглыми. «Ну да», — пожал я плечами. «Сидит и плачет у ваших ног». В этот момент она посмотрела себе под ноги, затем ее голова покачнулась, и она рухнула со стула на пол. «Ух ты, блин, Макс! Она грохнулась в обморок!» — крикнул князь, подорвавшись с места. «Ну ты мне прямо Америку открыл!» Мы попытались поднять женщину с пола и перетащить на диван, но это было непросто. На вид худенькая и невысокая, она оказалась тяжелая, как будто мы тянули бегемота из болота, еще и без сознания, вот же гадство. «Чтобы всрался граф со своим кладом!» — бубнил Нарышкин, затаскивая ее на диван. «Макс, спроси у него, он знает, где аптечка или что там еще? Нам бы на шатырный спирт». «Знаю!» — крикнул он. «Пойдем покажу!» Кое-как мы усадили графиню на диван, и я пошел за Конищевым Потаповым. Ну как пошел? Побежал, как конь, по незнакомому дому, цепляясь за мебель и роняя какие-то стулья. Наконец, в одном из шкафов мы нашли аптечку. Вот только никакого нашатырного спирта там не было. Пришлось сгонять на кухню за обычной водой и полить графиню из стакана. Это чудесное средство отлично помогло. Она несколько раз моргнула, затем глотнула и села на диване поудобнее, удивленно хлопая ресницами, как кукла. «Что со мной было?» «Мне кажется, вы потеряли сознание», — помог ей Нарышкин. Она пару минут разглядывала нас, затем решила спросить. «По-моему, вы мне рассказывали, будто к этому молодому человеку приходил призрак моего бывшего мужа Михаила. Это правда?» «Только прошу вас не падать снова в обморок. Но так оно и было, сударыня», — сказал я и на всякий случай приготовился плеснуть ей в лицо еще немного воды. «Ого! Значит, мне не приснилось». «Нет», — кивнул я. «И поверьте, мы не врем. Сами подумайте, зачем бы нам катить в такую даль, чтобы просто рассказать вам эту историю? Нет никакого смысла. Тем более, что свою выгоду мы получаем не сразу, а лишь после того, как вы получите свой клад. Да и потом. Разве мы похожи на мошенников?» «Как-то не очень». Она попыталась улыбнуться, но получилось плохо. «Ну вот видите». Посчитав, что опасность миновала, я поставил стакан с водой на стол. «Просто подумайте логически». «Скажи ей, пусть она вспомнит грушевый сад», — всхлипнул Конищев Потапов. «Это место, где мы с ней познакомились. Она должна его помнить». «Ваш муж просит вспомнить вас грушевый сад», — сказал я. И в этот момент женщина вздрогнула, а в ее глазах мгновенно появились слезы. «Ну вот. Только этого мне тут еще не хватало. Терпеть не могу все вот эти вещи». «Граф, про слезы мы не договаривались, между прочим», — сказал ему. За такие вещи нужно отдельно доплачивать, скупердяй. Мало того, что мы тут с Лёшкой скорой помощью подрабатываем, так еще и... «Мне нужно подумать до завтра и посоветоваться с сыном», — сказала женщина. Мы с Лёшкой переглянулись невеселыми взглядами. Боялись, что эта история затянется больше, чем на день. Так оно и случилось. Ну, по крайней мере, она хоть куда-то движется. «Хорошо, советуйтесь», — сказал я. «Я оставлю вам свой номер, перезвоните на него. Если до обеда звонка не будет, мы уедем». Она ничего не ответила, и мы ушли. Граф остался вместе с ней, что было очень круто. За эти два дня надоел он мне хуже горькой редьки. Ну а мы всю вторую половину дня колесили по Казани. Вдоволь нагулялись, устали, как черти, а потом закатились ужинать. Теперь нас уже никто не торопил, так что можно было спокойно поесть и слопать по двойной порции десерта. «Как ты думаешь, позвонит?» — спросил Нарышкин, когда мы уже ехали в гостиницу. «Само собой, с чего бы ей нам не верить. Схема-то железная. Сначала клад, а уж потом наши деньги. Я бы понял, если бы спросил, заплатит она нам деньги или нет». «Это заплатит», — уверенно сказал князь. «Одного взгляда на нее достаточно, чтобы понять, по-другому и быть не может. Ну вот видишь, как хорошо. Ты в одном уверен, я в другом. Значит, и в общем все прекрасно будет». Так оно и вышло. На следующий день, в начале 10-го, Анна Ивановна позвонила и пригласила к себе. Теперь уже и с сыном ее мы познакомились. Передали все, что хотел им рассказать граф, доставили свои данные и уехали. Деньги они должны были доставить на мое имя ценной посылкой. Вот и все. С этого момента мы друг другу были не нужны. Тем более, что сын ее оказался парнем подозрительным и все как-то странно на нас поглядывал. Такое ощущение, что мы с Нарышкиным представители канадско-американской фирмы по продаже электровеников, а не порядочные дворяне, которые приехали сделать их богатыми. Не могу сказать, что сильно вымотались за эту поездку, но обратно в Белозерск мы ехали порядком уставшие, будто парочку искажений закрыли. Но когда я увидел, что возле моей квартиры еще и толпа призраков стоит, которая со вчерашнего дня не расходилась, я вообще дар речи потерял. Они издеваются. «Ибрагим, так не пойдет. Мы сейчас с Лешкой пойдем в машину, а ты к ним и на следующую субботу перекидывай». «Что там?» — спросил Нарышкин, оглядывая пустую, как для него, вечернюю улицу. «Да блин, толпа призраков под квартирой нас дожидается. И вообще, после новогодних праздников нужно будет пересмотреть график приема на ежемесячный. Каждую неделю слишком много времени отнимает». «Угу», — сказал он, и мы с ним залезли в холодную машину. «После Нового года и некогда нам будет каждую неделю их вопросом заниматься. Ты смотри, какой снег повалил, а? Как бы до Китежа дорогу не занесло, пока и доедем». Я открыл дверь и махнул рукой турку. «Ибрагим, ты что там, каждому в отдельности объясняешь, когда зайти удобнее будет? Сейчас сам будешь в Китеж лететь». «Бегу, мой господин», —